Примечание к главе 6 «Сумерки Бога». Чтобы составить себе представление о траурных мероприятиях по случаю смерти Ким Ир Сена, я просмотрела видеоматериалы северокорейского телевидения, имеющиеся в библиотеке Южнокорейского министерства объединения.